Бросив печальный взгляд вниз, увидел директор, отъезжающий от порога школы Зим, и понял, что закончилась встреча с кандидатом в депутаты, а раз закончилась, то разойдутся скоро и ученики, и учителя, и тогда надо будет закрывать школу до понедельника. Но перед этим посидит Банов в пустой школе в своем кабинете, попьет чайку и посмотрит еще раз на Дзержинского на портрете, висящем над его столом. Посмотрит ему прямо в глаза, пристально и строго, и будет думать об этом железном Феликсе, думать много и разное, потому что рассказал однажды Банову покойный ныне товарищ много нехорошего про этого рыцаря революции. И не зная, что из того было правдой, а что не было, души не в состоянии узнать, будет оставаться Банов в своем кабинете в пустой школе и часто смотреть вопросительным взглядом в глаза на портрете, словно ожидая от того каких-либо разъяснений. «Замучили они меня своей любознательностью», — жаловался Силин шоферу по дороге. «Расскажите о своем детстве, о своем заводе». Благо, дорога была короткая. Заехали сначала на завод, где Григорий Маркелович удостоверился в том, что все в порядке, после чего снова сел в Зим и повез его шофер на улицу Желябова, где в семиэтажном доме жил кандидат в депутаты. «Подожди здесь, мы через 5 минут спустимся», — сказал Силин, выходя из автомобиля. Дежурный дворник чуть старомодно поклонился, открывая перед директором завода двери парадного. «Жена дома?» — поинтересовался Силин на ходу у дворника. «Должно быть, не выходила», — ответил дворник. Спешно зашел в квартиру и прямо в гостиную прошел, не сняв туфли. Тут же и остановился, недоуменно выпучив глаза на жену, стоявшую перед раскрытым шкафом, где висел арсенал ее платьев. Сама жена была одета в длинный халат зеленого цвета. «Ты еще не готова?» — полуспросил, полувозмутился Григорий Маркелович. «Ты на часы глядела?» «Ой, Гриша, я еще не решила, в чем идти!» С досадой на лице ответила жена, выразительно махнув при этом рукой. «Дай мне еще 5 минут». «Ладно», — бросил Силин и прошел в свой кабинет. На левом крыле его большого письменного стола лежала толстая пачка одинаковых книжек. Силин взял одну из них и положил в свою черную кожаную папку. Присел в кресло, подумал о чем-то, глянул на свои часы и тут же вскочил и вернулся в гостиную. Жена была уже одета. Длинное платье темное изумрудного цвета, украшенное большой брошью ящерицей, изящно подчеркивал ее чуть полноватую фигуру. «Гриша, я не могу свои духи найти, ты не видел?» Григорий Маркелович пожал плечами. «Я же не спрашиваю тебя, куда подевался мой одеколон?» ответил он и тут же насторожился, услышав шум, доносившийся из комнаты жены. «Это Клава, домработница», — объяснила жена. «Разве у нее не выходной? Я попросил ее сегодня прийти, а выходной у нее будет в понедельник». «Ну так у нее и спроси про духи, может, она их видела?» — уже более дружелюбно посоветовал Григорий Маркелович. Жена позвала Клаву. Та зашла в гостиную со щеткой для чистки ковров в руке. Старая, сгорбленная, седая старушка, уже 15 лет проработавшая у них. «Да сын ваш унес куда?» — ответила она на вопрос о духах и одеколоне. «Барышни какой подарил, может быть. Вы же ему деньги не даете, а подарки нынче сами знаете почем». Силин подумал и согласился с предположениями домработницы Клавы. И тут же снова заторопился, случайно попав взглядом на стенные часы. «Ну, Полечка!» — взмолился. «Мы же катастрофически опаздываем. Прямо авария какая-то с тобой. Ну, пошли, пошли!»